Глава 14. «Значит, еще раз, мисс...» Худощавый полицейский с усами на пол лица вздохнул и посмотрел на меня с тем же видом, с каким смотрят на табуретку, у которой отвалилась ножка. Вроде досадное недоразумение, но ничего страшного. «Вы говорите, что вас увезли против вашей воли». «Да». «Что ты такое говоришь, Шарлотта?» Голос леди Ребекки дрожал, но я на нее не смотрела. Я на нее вообще не могла смотреть, только на Ормана, который сидел на соседнем стуле, откинувшись на спинку. В Лигенбург мы вернулись тем же путем, что и пришли, точнее, к которым он пришел за мной, через портал. Спустя 5 минут в полицейском участке в меня влили зелье, возвращающее ясность сознания в считанные секунды. Разумеется, чтобы я смогла говорить. Что касается Ормана, от услуг врача он отмахнулся, заявив, что это царапина, и что он вполне справится с собственными силами. Вот только я не могла избавиться от ощущения, что выглядит он чересчур бледным, я бы даже сказала белым, и это не давало мне покоя. «Так...» Полицейский потер переносицу и взглянул на секретаря, который сидел рядом с блокнотом и чуть ли не у меня на голове. «То есть, ну, очень близко». Настолько, что если бы я чуть подвинулась, мое платье коснулось бы носка начищенного штиблета. Кабинет в участке, куда нас всех проводили, вообще был очень маленьким и тесным. Как в нем умещалось 2 стола, несколько стульев и даже втиснутый у дальней стены маленький облезлый диванчик — большой вопрос. Света здесь не хватало, потому что единственное оконце выходило во внутренний двор, со всех сторон запечатанный стенами. Что внутри, что снаружи, участок был выкрашен казенной серой краской, наводящей уныние. «Я решилась увести свою воспитанницу исключительно потому, что она попала под тлетворное влияние этого...» Леди Ребекка указала на Ормана, который смотрел прямо в стену, то есть поверх головы полицейского, и при звуке ее голоса даже не пошевелился. «Не будь я уверена, что передо мной человек, решила бы, что на стул усадили манекен. Лицо, его лицо, лишенное защиты маски, само напоминало маску. Сцепленные на коленях руки и жесткий взгляд в одну точку. Чувство было такое, что он в глубоком трансе, как йоги из Рихатии». «Джентльменом», — закончила виконтесса. «Моя девочка просто не понимает, что...» «Я вам не девочка», — отрезала я. «И тем более не ваша. Вы опоили меня и вывезли из города, невзирая на угрозу моей жизни». «Да о какой угрозе идет речь?» Леди Ребекка нервно рассмеялась. «Долговая метка». Голос Ормана звучал глухо, тем не менее на нее он так и не взглянул. А ведь не решись он открыть ко мне портал, я бы сейчас уже была мертва. Прежде чем полицейский успел задать следующий вопрос, дверь распахнулась. На пороге появился виконт Фейбер и еще один полицейский. Судя по тому, как первый спешно подскочил и вытянулся в струнку, второй был старше рангом и шире в объеме. В него можно было поместить 4 меня, после чего еще осталось бы место для 5-й половинки. «Садитесь, констебль». Махнув рукой, толстяк прошелся к окну и распахнул его. Справедливости ради... Сделал он это не зря, в кабинете и так было нечем дышать, а с появлением новоприбывших кислорода и вовсе стало мало. «Всевидящий, наконец-то!» Леди Ребекка вспорхнула со стула и бросилась к мужу. «Оливер, надеюсь, ты совсем разберешься, потому что у меня больше нет сил это выносить. Я не спала всю ночь, и у меня снова эта ужасная мигрень». 2 ночи подряд?» — хмыкнула я. — Что? — Вы не спали 2 ночи подряд. Никогда бы не подумала, что мой голос может звучать настолько ядовито. — Сначала после нашей ссоры, и теперь вот 2-ю. Как вы еще на ногах держитесь? Леди Ребекка замерла, цепляясь за мужа. Кажется, впервые за все время Орман как-то отреагировал на происходящее, повернулся ко мне, и в глазах его мелькнула насмешка. «Разумеется, разберусь, дорогая». Виконт сдвинул брови. «За этим я здесь. Может мне кто-нибудь объяснить, почему была задержана моя жена?» «Так, по обвинению в похищении и попытке убийства». «Я защищалась!» — взвизгнула леди Ребекка. «Какой вздор!» — ноздри виконта раздулись. «Я забираю свою жену и...» «Ваша жена...» Не поворачивая головы, Орман умудрялся пригвоздить к полу одним лишь голосом. «Увезла мисс Руа, зная о магической долговой метке. Метке, которая могла ее убить». «Оливер!» «Что вы несете?» — вспылил виконт. «Тише, господа!» До этого стоявший у окна толстяк повысил голос. «Не будем забывать, что мы находимся в полиции, а не на рынке. Обвинение в похищении, и тем более в попытке убийства, серьезное обвинение». Между тем, как кучер, сопровождавший леди Фейбер, заявил, что именно на него и на экипаж было совершено нападение с применением магии, а после леди Фейбер вынуждена была защищаться. Орман приподнял брови. «Я спасал мисс Руа жизнь. Мне было не до нежности с теми, кто насильно вывез ее из города». «А ее жизни угрожала долговая метка». Толстяк подошел к нему. «Именно так. Тем не менее, сейчас метки на мисс Руа нет, потому что я снял ее в экипаже». «Ну, разумеется», — насмешливо заявил он. «И мы, разумеется, должны вам поверить». «Метка действительно была на моем запястье», — холодно сказал я. Толстяк наградил меня презрительным взглядом. «На вашем месте, мисс, я бы молчал, пока вас не спросят. Мало того, что вы клевещете на женщину, которая вложила в вас столько времени, сил и средств, вы еще добровольно признаетесь в непристойном долге этому мужчине». «Почему же непристойным?» Орман поднялся, оттолкнувшись пальцами от стола. «Речь шла о моем портрете, который мисс Руа обещала написать для меня в определенный срок». «И вы хотите, чтобы я в это поверил?» Полицейский приподнял брови. «Признаться, мне без разницы, во что вы верите». Орман шагнул к нему вплотную, и мужчина попятился. «Но если я еще раз услышу от вас хоть один грязный намек в адрес мисс Руа, мы с вами поговорим иначе». «Вы мне угрожаете?» «Нет, обещаю вызвать вас на дуэль. И в отличие от нее...» Орман кивнул на трогательно прижимающуюся к виконту леди Ребекку. «Я отлично стреляю». Лицо полицейского побагровело, тем не менее он предпочел отступить. «Предлагаю подвести итоги», — сухо произнес мужчина. «Метки на запястье мисс Руа нет, а, следовательно, ее жизни ничто не угрожало». «То, что меня увезли насильно, теперь не считается?» Я вскочила, чувствуя, как все внутри переворачивается от гнева. «Если не ошибаюсь, леди Фейбер является вашей опекуншей!» Голос полицейского дрожал от ярости. «В случае недостойного с вашей стороны поведения она имеет право принять меры по своему разумению, чтобы это пресечь». В эту минуту я поняла, что все бессмысленно. Виконт Фейбер уже переговорил с этим человеком и, судя по всему, не просто переговорил. Слова Ормана о том, что все люди имеют свою цену, теперь представились мне немного иначе. Наверное, я сейчас была зла на весь мир, хотя злиться мне стоило исключительно на себя, за свою доверчивость. Но желание высказать леди Ребекке, виконту Фейберу, а также этим так называемым блюстителям правопорядка все, что я о них думаю, стало непреодолимым. Настолько, что я уже открыла рот, когда в тишине прозвучал резкий голос Ормана. «Вы уверяете, что ничего не знали о долговой метке?» Он смотрел прямо на виконтессу. Первые несколько мгновений после выстрела, хотя я и была в состоянии оцепенения полусна, мне казалось, что он ее убьет, таким страшным стал его взгляд. Но нет, сначала раскрылся портал, потом виконтессу и кучера втащило туда вихрями магии, а следом Орман шагнул в него со мной на руках, чтобы выйти прямо у дверей полицейского участка в разгар дня. Что ни говори, а мы произвели фурор. Особенно леди Ребекка и кучер, которых изумрудные хлысты вышвырнули прямо в месиво из снега и навоза. «Да», — виконтесса смерила его уничижительным взглядом. Но Орман и не думал уничижаться. Несмотря на то, что он был ростом с изогнутого сколиозом виконта, смотрел он на них сверху вниз. Знакомое чувство. «И вы увезли мисс Руа, чтобы уберечь ее репутацию?» «Да», — леди Ребекка вздернула подбородок. «От меня?» «Да». «В полной уверенности, что вашей дочери ничего не угрожает?» «Разумеется». Орман приподнял брови и развел руками. После его слов в кабинете повисла звенящая тишина, в которой до меня доходило то, что мы все только что услышали. «Я имела в виду, что Шарлотта мне как дочь!» — взвизгнула леди Ребекка. «Я не собиралась ее убивать, я просто хотела ее увести подальше от искушений!» Лицо усатого полицейского вытянулось, а Викон словно подавился чем-то несвежим. Он посмотрел на жену так, словно видел ее впервые. Мне же вдруг стало нечем дышать. «Оливер, да скажи же им, не стой столбом! Скажи им, что я не убийца!» «Достаточно!» Резкий окрик Виконта заставил ее замолчать. Осознание того, что произошло, рухнуло на плечи и давило, давило, давило, и без того маленький кабинет вдруг съежился до размеров кукольного домика. Я рванулась к дверям мимо застывших, как в музее восковых фигур, людей. Понимала, что если задержусь здесь еще на несколько минут, просто закричу во весь голос. «Мисс, ваше пальто!» Голос за спиной слился с треском захлопнувшейся двери. Я не знала, куда бежать, просто не помнила. Поэтому бежала, не разбирая дороги туда, куда меня вел узенький коридор, испещренный щербинами дверей. Наверное, я бы все-таки нашла выход, если бы не вздыбившаяся под ногами ковровая дорожка, давно не знавшая чистки. Я споткнулась о край и поняла, что падаю, а потом меня перехватили за талию и резко притянули к себе. «Куда это ты собралась, Шарлотта?» Орман оказался слишком близко, губы к губам, лицо к лицу. Я не готова была видеть его так близко. Я вообще не готова была его видеть. «Зачем?» — прошептала я, чувствуя, что мне не хватает воздуха. «Зачем вы это сделали? Откуда вы узнали?» «Я не знал». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Просто подумал, что вашей леди Фейбер нужны очень веские обстоятельства, чтобы в вас стрелять, и это было первое предположение». «Стрелять». Леди Ребекка в меня стреляла. «Она защищалась», — слабо выдохнула я. «Не знаю, зачем». «Ну да, а я королева Ингирии, переодетая мальчиком». В этот миг остатки самообладания меня оставили. Я заколотила кулаками по его груди, пытаясь вырваться. Но Орман держал крепко. «Пустите, пустите, пустите!» — кричала я, задыхаясь. «Да отпустите же! Вы каменный истукан!» Он перехватил мои руки и прижал запястье к груди. Тогда я принялась дергаться, пытаясь освободиться от этой хватки. Лишь когда в коридоре раздались шаги и появился усатый полицейский, замерла. «Пальто для мисс», — почему-то немного смущенно сказал мужчина. «Благодарю», — скупо отозвался Орман. «Вы знаете, где меня найти». Он накинул пальто на мои плечи, мягко направляя к выходу, а я... Я вдруг поняла, что мне все равно, куда идти. Мой мир рухнул, рассыпался до основания, в пыль. Леди Ребекка, моя мать? Осознать это было ничуть не легче, чем то, что она хотела от меня избавиться, увести в Фортон и запереть там, где никто обо мне ничего не узнает, не услышит и не вспомнит. Почему? Потому что я сказала ей о пробудившейся магии, потому я действительно была угрозой для ее репутации. Вот только не так, как предполагала. Я передвигала ноги, как во сне. Словно действие зелья, которым она меня опоила, возобновилось. Как во сне приняла руку Ормана, когда он помогал мне подняться в экипаж. Как во сне привалилась к спинке сиденья и даже не возражала, когда Орман тяжело опустился рядом, а после привлек меня к себе, мягко позволяя отстраниться в любой момент, если я того захочу. Погладил по растрепанным волосам. Нежность этого мужчины казалась дикой, неправильной и опасной, но я потянулась за ней, потянулась за его рукой, ласкающей мои волосы, потянулась, прижимаясь щекой к раскрытой ладони. Ладони без перчатки, живой, настоящей. Наверное, мне сейчас отчаянно хотелось почувствовать себя живой и настоящей, знать, что я все еще дышу, что моя жизнь не оборвалась там, на пустынной дороге. Не то от метки, не то от выстрела. «Знаешь, как он называется?» Леди Ребекка протягивала мне колосок, на котором крохотные пестрые цветочки собирались в соцветие. «Нет», — я замотала головой, глядя ей в глаза. «Шоколадник, потому что, когда он зацветает, над холмами тянется запах, похожий на шоколад». Я понюхала цветочки. «Но сейчас он не пахнет ничем?» «Потому что он пахнет шоколадом только первые несколько часов, когда распускается. Все его силы уходят на этот аромат, а потом он превращается в самый обычный цветок. В следующем году мы обязательно поймаем этот момент». Волосы ее растрепались, волосы по цвету напоминающие шоколад. Она выглядела такой счастливой, и я с визгом бросилась в раскрытые объятия. Леди Ребекка подхватила меня и поднялась, чтобы обернуться к морю, над которым пламенело закатное солнце. Вот только следующего года не наступило. Осенью приехал виконт, а весной уже состоялась свадьба. Но я до сих пор отчетливо помнила улыбку и добрый свет в ее глазах, который погас и сменился сначала равнодушием, а после и снисходительным пренебрежением. Наверное, в те годы я была слишком мала, чтобы это осознать. Как? Как так получилось, что... Мне на руку что-то капнуло. Точнее, оно капнуло на рукав пальто и расплылось кляксой. К этой кляксе присоединилась вторая, третья, а потом я глупо по-детски заревела, нисколько не стесняясь сидящего рядом мужчины, всхлипывая, захлебываясь и содрогаясь всем телом, как тучка, которую проткнули вилкой. Не смущали даже объятия, которые неожиданно стали крепче, и раскрытая ладонь Ормана. «Дай мне руку, Шарлотта». «Что?» — всхлипнула я, непонимающе глядя на него. «Дай мне руку», — повторил он. «Не хочу». «А чего ты хочешь?» «Домой». «И что ты будешь там делать? Одна?» «Я не одна. У меня есть мисс Дженни и...» «И цветов больше нет. Даже засохших». Осознание этого прорвалось новым потоком слез, от которых я сквозь всхлипы даже начала икать. «Вы бросили мои цветы». «У тебя будет столько цветов, сколько захочешь». «Нет, мне те нужны». «Почему?» «Потому что я их оживила, а вы выбросили умирать в снег». «Что ты сделала, Шарлотта?» Орман внимательно посмотрел на меня. «Ай, да отстаньте вы! Надоело мне эта ваша магия! Все надоело!» Я рванулась, шмыгая носом. «Отпустите меня, слышите? Отпустите!» «Только после того, как ты дашь мне руку». «И что вы будете с ней делать?» Сквозь слезы спросила я. Вместо ответа он взял мою ладонь и коснулся губами пальцев, одного за другим, не обжигая, а согревая, дыханием, короткими поцелуями, которые замкнулись в последнем, в центре ладони, после которого Орман просто мягко согнул мои пальцы, словно запечатывая его. Я же смотрела ему в глаза, не в силах оторваться. Много чего я видела в этих глазах раньше, но сейчас сквозь туман и тьму проступало золото солнца, как в лесу над запертой между деревьями и спрятанной за непроходимыми тропами поляной, в теплый, ослепительный, яркий весенний полдень. Солнце вспыхнуло и погасло. Сжимающие мои пальцы ладонь ослабла, и Орман начал медленно заваливаться на сиденье. «Месье Орман!» — вскрикнула я, но он не ответил. Лицо его, которое только что заливало бледность, сейчас вообще напоминало восковую маску. Рука под моими пальцами стала просто ледяной. «Месье Орман!» Я похлопала его по щеке, но тщетно. С тем же успехом его можно было перевернуть вниз головой и потрясти за ногу. Коснулась его плеча, отдернула руку. На темном жилете пятно было незаметно, но сейчас кровь насквозь пропитала ткань и растекалась по белоснежному рукаву рубашки. В эту минуту мне стало по-настоящему страшно. Я подскочила, дергая за веревочку колокольчика и одновременно колотя кулаком по стенке. Экипаж не остановился. Напротив, ускорил ход. Снаружи доносились визги и ругательства. «Да он что, с ума сошел, что ли?» Открыла окно и высунулась на улицу, чтобы крикнуть. «Остановитесь! Мой спутник ранен! Ему нужен целитель!» Ответа не последовало. Только какой-то мужчина шарахнулся в сторону после яростного крика. «Разойдись!» Экипаж мчался по улице с такой скоростью, что все расходились, а точнее сказать, разлетались. Пришлось вцепиться в раму, чтобы не удариться головой и не подпрыгивать на каждой выбоине. «Вы с ума сошли?» — крикнула я. «Вы что, меня не слышите?» «Не положено!» «Что не положено?» — взвыла я, глядя на лежащего без сознания Ормана. «Останавливаться. Сказано, гнать без остановок, что бы ни случилось и чтобы вы мне там не кричали». «Нет, ну это уже слишком. Хотя очень похоже на Ормана». С треском захлопнула окно и бросилась к нему, пытаясь его приподнять и усадить на сиденье. Когда мне это удалось, расстегнула и принялась дергать рукав его рубашки. Кто говорил, что это будет легко? Плотная ткань не желала рваться. Прыгать с ним из кареты на такой скорости — безумие. Да и где я буду искать целителя на улицах Легенбурга? Ведь наверняка знал, что такое может случиться, поэтому и приказал гнать без остановки. Невозможный, невероятный тип. В отчаянии вцепилась в рукав зубами, и он с треском поддался. Дальше было проще. Я дернула в разные стороны, и в руках у меня остался лоскут. Вывернула его внутренней стороной, сложила несколько раз. Быстро расстегнула жилет и рубашку, прижала тряпку к ране прямо под одеждой, и лоскут мгновенно пропитался кровью. Царапина у него. «Рррр! Месье Орман!» На сей раз пощечину я ему влюбила от души. Знаю, что нельзя так с ранеными, но мне самой было дико страшно. К счастью, подействовало. Он открыл глаза. Но лучше бы не открывал. В них клубилась черная ночь, в которой горело раскаленное солнце. Черные глаза, абсолютно черные белки, а в них золотая радужка. В довершение всего на пальцах поблескивали изумрудные искры. И если несколько минут назад он был холодный, как лед, то сейчас лоб под моей ладонью просто горел. При этом Орман умудрялся оставаться мелового цвета, только губы напоминали красные штрихи. «Что с вами?» — выдохнула я. «Что мне делать? Скажите!» «Отойди, Шарлотта!» — он попытался отвести мою руку. «Я и так сдерживаюсь из последних сил!» «Отойти? Да вы белого цвета!» «Это аристократическая бледность!» «Очень смешно! У вас глаза...» «Удивительно. Черно-золотые. Это вообще нормально? Скажите кучеру, чтобы остановился. Вам нужен целитель». «Нельзя». «Нельзя? Что значит нельзя?» «Тхай Лао знает, что делать». «Он целитель?» Поскольку Орман снова начал заваливаться в бок, я бросилась на сиденье между ним и дверцей. Теперь он почти лежал на мне, зато это не позволяло ему рухнуть лицом вниз. С трудом, осторожно поддерживая снова, усадила, помогая откинуться на спинку, вывернулась из пальто и затолкала его между стеной кареты и затылком Ормана, чтобы было удобнее, чтобы даже случайно не ударился. При такой езде экипаж то и дело подбрасывало на выбоинах мостовой. Странно, что мы еще без колес не остались, но это меня сейчас волновало в последнюю очередь. Всевидящий, как еще ему помочь? «Пожалуйста», — прошептала я, сжимая горящие руки Ормана в своих. «Пожалуйста, пожалуйста!» От его жара мои ладони нагрелись вмиг. Тепло побежало по кончикам пальцев, а потом с них сорвалось полупрозрачное мерцание, в которое мгновенно впиталось в пальцы Ормана. Это же тепло отдалось в предплечье, плеснуло в грудь, собираясь в узелок солнечного сплетения. Я задохнулась от текущей сквозь меня силы и вспомнила розы. Что бы это ни было, сейчас оно очень кстати. Немедленно секунды прижалась к Орману, обнимая его и позволяя магии перетекать сквозь переплетенные пальцы в него. Прижалась щекой к щеке, положила свободную руку ему на шею, чувствуя пульсацию жилки под пальцами. Поначалу едва уловимый ритм с каждой минутой становился все более полным, ровным и сильным. Мерцание, которое окутывало нас, напоминало полупрозрачный кокон. Бесцветный. Только легкое движение воздуха и едва различимые искры указывали на то, что из меня льется магия. Тепло втекало в него мягкими, сильными волнами, Они прокатывались через меня и согревали его. Одна за другой, мощные, спокойные, исцеляющие. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. С каждой минутой тепла становилось все меньше. В какой-то момент меня даже затрясло от холода и потемнело перед глазами. Но я не остановилась. Пусть забирает все, оно ему сейчас нужнее. Даже не уловила миг, когда Орман распахнул глаза. Взгляд его, уже совершенно точно человеческий, заставил улыбнуться. «У меня получилось». Я хотела сказать, что у меня получилось. Даже потянулась рукой к его лбу, чтобы проверить жар. Но в этот миг лицо его исказилось. Орман с силой оттолкнул меня в сторону, так что я отлетела на соседнее сиденье поломанной куклой. Больно ударилась локтями и потеряла сознание. Пауль Орман. Новое утро расплескалось по рыжим волосам солнечным золотом. Вчерашняя бледность уступила силе ее магии, возвращаясь красками жизни на светлую кожу и в ровное глубокое дыхание. Сам он чувствовал себя свежим и полным сил, благодаря ей. А благодаря зельям царапина на плече почти затянулась, разве что слегка кружилась голова от потери крови или от того, насколько близко к нему сейчас была Шарлотта. Эрик лежал поверх покрывал, глядя на нее, укутанную теплее, чтобы быстрее восстановились силы. Смотрел на тени ресниц на щеках и не представлял, как можно было так ошибиться в ней. Дважды. Сначала принять ее за развращенную вниманием мужчин, играющую в добродетель особу, бравирующую своей невинностью. Потом решить, что Шарлотте подвластна магия смерти. Магия смерти подходила ей так же, как порочный наряд куртизанки. Хотя, если говорить честно, он бы не отказался взглянуть на нее в откровенном нижнем белье. Вот только чтобы это произошло, чтобы Шарлотта на такое согласилась, придется здорово постараться. Равно как и для того, чтобы понять, что же произошло в ее прошлом. Вчера Эрик с трудом удержался от того, чтобы ударить ее так называемую мать. Ярость, затопившая сердце, была такой темной, что он уже чувствовал собирающуюся в ладонях магию. Испепелить эту женщину под изумрудными хлыстами, вгрызающимися в тело, превращающими последние минуты ее жизни в ад. Ее, а заодно и кучера, увозящего Шарлотту под действием зелья и предпочитающего не задавать лишних вопросов, стереть их с лица земли. Так было бы проще, так было бы значительно проще, а современные исследователи не определили бы даже угасание магического следа. На пустынной дороге нашелся бы пустой экипаж и перепуганные лошади. Остановила его она. Не выдержка, взращиваемая годами, не уроки Джинхэя по усмирению ярости, не даже осознание того, что он снова превратится в чудовище, которым был много лет назад. Шарлотта вряд ли вспомнит эту минуту, но когда он дернулся от выстрела и обернулся, силой магии отбрасывая леди Фейбер в снежную пелену, она распахнула глаза. «Эрик!» — позвала тихо. Этого ему хватило, чтобы остановиться. Открыть портал к полицейскому участку и вышвырнуть туда тех, кому уже почти подписал смертный приговор. Давно он не был так близок к тому, чтобы сорваться. Выпустить на свободу чудовище по имени Эрик Эльгер, сына герцога де Ламера, разочарование отца и его собственное. Ему стоило держаться подальше от этой чистой и светлой девочки, но его тянуло к ней с немыслимой силой, к ее чистоте, удивительно искренней в то время, как большинство выставляют на показ мнимые добродетели, к ее улыбке, за которой скрывалось не кокетство или желание завлечь, а смущение или радость, к ее соблазнительным губам, которые хотелось целовать до умопомрачения, срывая с них тихие вздохи или жаркие стоны. Но что он может ей предложить? Жизнь с чудовищем, застрявшим между жизнью и смертью до конца своих дней? В свое время он основательно изучал случившийся с ним феномен. Когда Тереза выдернула его из лап смерти, она нарушила основополагающие законы жизни. Сильные некромаги способны и не на такое, но тот, кого вытащили с той стороны, навсегда останется проводником между миром мертвых и миром живых. Таких проводников за всю историю человечества насчитывались единицы, и сказать, что им повезло, можно было с большим приближением. Большинство сразу же сходило с ума от того, что им открывалось. Проводник постоянно будет видеть то, что другим неведомо, постоянно чувствовать ледяное дыхание смерти у себя за спиной, если только его магия не магия жизни. как в случае Шарлотты. Именно магия жизни удерживала ее подальше от грани и тьмы. Когда она сказала про розы, первой мыслью стала вспышка «не может быть». Но когда она прильнула к нему, переливая свет жизни, так называлась мягкая, удивительно светлая магия, которой обладали маги жизни, все сомнения отпали. Вот только не случись ему раньше прийти в себя, Шарлотта выпила бы себя досуха и отправилась за грань. Туда, откуда ее, как в свое время его, кто-то вытащил на последнем дыхании. Именно поэтому она видела грань, в точности как он. Именно поэтому стала проводником тьмы. Именно это он ошибочно принял за магию смерти, пытаясь разбудить ее дар. Управлять этим она никогда не сможет, только запирать, как делает он. Стоит ослабить контроль, и тьма может вырваться в мир, как почти произошло в экипаже. Она не понимала, почему ему нельзя к целителю, но целители здесь бессильны. Единственная, кто могла ему помочь, — Шарлотта. Только магия жизни способна перекрыть поток тьмы, готовой вырваться в мир через ослабленного проводника. Но что с ней произошло, ему еще только предстояло выяснить. Как и когда маленькая Шарлотта оказалась на грани жизни и смерти, и кто ее вернул? Теперь, после признания материнства, искать будет значительно проще. Очевидно, в прошлом леди Фейбер осталась история, после которой ее отослали в Элею, откуда она вернулась уже с воспитанницей, благочестивая и поправившая здоровье, настолько, чтобы жить в Ангерии. Осталось выяснить, кем был отец Шарлотты, и разобраться в генеалогии благочестивого семейства из Фортона. Но сделать это так, чтобы это больше не коснулось ее. Шарлотта и так натерпелась ото всех них. «От тебя тоже», — насмешливо подсказал внутренний голос. «От него тоже, но он сделает все, чтобы это исправить». Не удержавшись, провел пальцами по ее губам, и в эту минуту Шарлотта открыла глаза.